Ты не сердишься, не хочешь меня бросить? Я, возможно, поступила так, как не должна была поступить идеальная женщина. Идеальная женщина, послушай, мы ведь не внутри бульварного романа. Идеальная женщина, идеальный мужчина. Не ты, не я, увы, не Мартистью, а жаль. Я бы очень хотел быть Мартистью, особенно в первой половине своей жизни. Так что обижаться глупо. И опять же, мне не нужны послушные куклы, которые не имеют своего мнения. Хотя Ила поддерживает меня в любом случае, как и Бокотан. Лира же, она запросила данные с кораблей. Ее больше волновало, как ведут себя системы кораблей при такой длительной работе. Проблемой оставалась Шаакти и Фэй. Такой себе проблемой. Потому как Шаакти явно испытывала чувство вины за то, что недостаточно жестоко, чтобы меня поддерживать. Еще она испытывала стыд и легкую зависть Иле и Бокотан. Последняя привыкла принимать неоднозначные решения, а с первой я переборщил, и она вряд ли вообще способна иметь не то мнение, что у меня, а у Фэй была слишком сильная связь с живой силой, и для нее удар стал шокирующим. Но можно сказать, что женщина уже оправилась, хотя Нокс присматривает за ней. «Знаешь, мне это не приносит никакого облегчения», — поделилась она. «Магистр Ядль была очень зла», — продолжила она, сев рядом. «Я закончил чистить световые мечи. Она сказала, что думала, будто ты лучше этого, что ты джедай должен быть выше этого. Я все еще джедай, наверное, всегда им буду себя считать, Шаакти. Но сколько, по-твоему, существует проблема с рабством? Многие космические цивилизации десятки тысяч лет существуют, как в республике, так и вне ее, и продолжают эту порочную практику. Мы пережили многое. Расколы, войны, менявшие галактику, истребление джедаев, истребление ситхов. Тем не менее, мы многое так и не смогли исправить, Шаак, и рабство в том числе, что так и не смогли исправить. Сколько раз джедаи пытались покончить с рабством, я не берусь даже считать. Факт в том, что это ничего не меняло. Поэтому я это допустил. Я убедил Оби-Вана, убедил Пло Куна, не помешал Юларену и Джер-Джераду, хотя мог остановить их даже силой. А высший совет меня за это удалил с поста магистра, но не за жестокость, покачала головой Шаакти. Точнее, да, она в списке есть, но стоит вторым номером. Я удивлена вообще, как ты умудряешь все еще оставаться на светлой стороне силы. Это потому что он тупой фанатик, дура, послышался ехидный голос Нокс. Цепляется за идею до последнего. Рухнет идея, рухнешь и ты, Лайт, и всех их ждет ад. Заткнись. «Просто мне лень падать», — усмехнулся я. «Ну так а что за первая причина? Ты ее назвал. Ты убедил Оби-Вана, солгал своему другу о том, что совет одобрил. Ты начал обманывать своих товарищей, лишь бы достичь результата. На определенном этапе операции это уместно, но ты обманул равного себе по полномочиям и привилегиям. И пусть Оби-Ван после заверил всех нас, что не имеет к тебе никаких претензий, но это не самый лучший поступок». Согласись, высший совет остерегается, что я совсем выбьюсь из концепции взаимоконтроля. Да, кивнула Шаакти, ты прекрасно знаешь положение. Ни один из магистров и даже высший магистр не должен вести себя лучше, чем другие и во имя этого обманывать своих. Мы высший совет, потому что все магистры равны друг другу, а великий магистр, первый среди равных, не более. Никто не может, руководствуясь лишь своей правотой, обманывать того, кто равен ему ради общего блага. И высший совет принял бы соображения Юларина, меня, касательно работорговцев. Вот в этом и проблема, Лайт. Ты настолько сомневаешься в своих же товарищах, что начало их по сути обманывать это, естественно, никому не нравится. Что же до базы Дельты-0? Нет, мы бы никогда не поддержали такой приказ в полной мере, лишь в ограниченной, той, что получил Джабим. Этой базой Дельтой-0 назвать трудно, усмехнулся я. Но был бы эффект таким же, то, что мы сделали, на мой взгляд, это показали намерение. Намерение уничтожать планеты, что с нами не согласны. Ты ведь встречался с компетентными разумными. Зайгерия, фактически, теперь малопригодна для жизни. Зайгерианская республика переселяется на Ковака. И в самом деле, раньше на Ковака они свозили рабов и там тренировали. Теперь же сами будут на ней жить, оставшиеся в живых. Намерение жестоко карать за нарушение законов республики. После того, как война закончится, мы должны будем заняться рабством. Без базы Дельты-0, однако этот случай, есть фундамент, Шаакти. Фундамент, на котором мы поселим ужас в каждом, кто задумается торговать живым, разумным товаром. Победить окончательно работорговлю не удастся, однако, мы загоним их в такие уголки галактики, из которого многие из них даже нос показать будут бояться. Ну хотя бы ты больше не будешь использовать тот приказ, вздохнула она. Я рада, что мы разрешили недопонимание между нами. Моя лояльность к этой женщине, все-таки, немного ненормальная. Или я просто настолько проникся к ней, а может собственником стал, хотя нет. Возможно это связано с тем, что у Шакти не всегда было то же мнение, что и у меня, и за это я ее ценил. Я направляюсь в Карусанскую центральную, продолжила она. Туда вскоре доставит бойца Кувалду, он застрелил мастера Теплар в битве при Ринга Винда. Хочешь, чтобы я присоединился? Она усмехнулась, а в ее глазах начали играть бесенята. Я приказываю вам присоединиться, мастер Флейнгстар. Вот как ты заговорила, рассмеялся я. Хорошо. Так точно, магистр Шакти. Глава 151. Война клонов, 112. Экстренные приказы, 2. Допрос. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Нам также пригодится Фэй, посмотрела на меня Шакти. Она мастер в ментальных техниках силы и способна буквально стереть любые мысли из мозга неподготовленного разумного. Стерка, хмыкнул я, припомнив ту технику силы. Неприятная штука. Ты буквально забываешь, кто ты и что ты. Все навыки, чувства, эмоции. Даже мыслей нет. Она использовала эту технику для самообороны 1000 лет. Можно сказать, что лишь благодаря ей она столько времени обходилась без светового меча. Пока кое-кто не извратил ее представление о мире, с намеком произнесла Тагрута. Вообще-то, она сама отчасти разочаровалась. Она столько времени старалась и помогала обитателям внешнего кольца и неизведанных регионов, пока наконец не поняла, что в сущности, все это бесполезно. Только политической и военной волей можно что-то изменить. Это подход ситхов, но на текущем уровне развития общества, она работает. Так что, Фэй, а ведь ты не видел ее с тех пор, как применили базу Дельту-0, заметила Шакти. Она заперлась в своих покоях и сосредоточилась на медитации. Мы остановились перед входом в покои упомянутого мастера-джедая. Мастер Фэй, Шакти активировала звонок. Это магистр Шакти и мастер Лайт Флейнгстар. Можно войти? Дверь раскрылась. Фэй предстала в своих классических одеждах, разве что без плаща. Женщина как раз пила зеленый чай, который, что уж скрывать, особенно любила. У нее были целые запасы самых разных заварок, за которые можно было бы миллионы кредитов отдать, потому как сама по себе Фэй, путешествовавшая по самым экзотичным местам галактики, добывала соответствующие растения, экзотичные и дарующие необычайный вкус. Шак, Лайт, ее взор был ясен и спокоен. Дверь за нами закрылась. «Пришли в очередной раз увязать меня в кровавой авантюре?» — со вздохом спросила женщина. «Мы все в ней увязли, Шакти и я прошли вперед и сели напротив Фэй, моя несчастная коллега». «Мда», — кивнула она, — «и на что я только подписалась?» Ее синие глаза внимательно изучили мое лицо, даже сама не поняла в свое время. «А теперь для меня уже все слишком поздно. Не надо, Лайт, мне не нужны оправдания, ведь это не первый раз, когда ты всех обманываешь ради общего блага, и, полагаю, не последний, хотя высший совет в этот раз твои выкрутасы терпеть не стал, справедливое наказание», — хмыкнул я, сев на диван, учитывая то, что я буквально слетел с нарезки, хотя, если задуматься, то в деле с зайгерианцами и таласианцами, я об этом не жалею, они все давно напрашивались, Фэй, я не хотел бы больше применять такие меры, это все, что я могу тебе сказать. Сотни миллионов жертв, отстраненно произнесла она. Столько всего. Сила буквально взвыла от боли. Но учитывая то, что на тебя не обрушились последствия, она приняла эту жертву. Я не люблю концепт воли силы. Он загоняет нас в удобную тюрьму, в которой мы лишь можем наблюдать за тем, как все разваливается, ответил я ей. Как бесчисленное количество разумных продолжает страдать и продолжало бы. Знаете, мои любимые красавицы, я уже давно утоп в крови, ее и измерить нельзя, сколько я ее пролил, но я сражаюсь, чтобы другие, многие другие, джедаи, разумные, могли поступать правильно и строить правильное общество, чтобы рыцарь-джедай вел себя, как настоящий рыцарь, а не его жалкое подобие, чтобы получилось построить такую страну, в которой система и законы работали, и власть вернулась тем, кто действительно был избран и достоин ею обладать. Даже моей жизни не хватило бы, действуя я по правилам. Увы, и для меня уже слишком поздно уходить с этого пути, хотя я прежняя никогда бы на него не вступила. Фэй допила чай и поставила кружку на стол, а после откинулась в кресле. Столик стоял между диваном и креслом, а за креслом располагалась ширма, за которой была кровать. Покои Фэй, в целом, довольно аскетичны, но залиты светом. У нее было лишь еще два шкафчика. Один она использовала для своих растений, а второй находился в ее спальне и использовался для одежды. Вроде как даже компьютера, она полагалась на личный датапад. Но теперь и мне поздно останавливаться. Ты ведь помнишь тот раз, я уже понял, кивнул я. Ты беременна? Так, я бросил взгляд на ее живот. И ты так спокойно об этом говоришь, удивилась Фэй. Хах, я уже дедушка, вдобавок у меня есть недюжинный педагогический опыт. Так что, посмотрим, кто там будет и как мы моего нового ребенка воспитаем, пожал плечами. Впрочем, мы здесь, дабы поговорить о деле, заметил я. Шакти, посвятишь? Да, Тагрута на известие о том, что Фэй ждет ребенка от меня, отреагировала стоически. Сифи, могут скрещиваться что с Тагрутами, что с Твилечками, просто шанс на появление потомства в таком союзе настолько мал, что оно и считается невозможным. Больше шансов у Забраков, еще больше у людей и кефаров. Хотя, даже с потомством у нас трудно, даже среди своих. Семьи с двумя детьми – редкость. С тремя – так и вовсе аномалия. Сразу к делу. Высший совет отправил меня расследовать дело мастера Типлар. Ее застрелил клон из 501-го во время сражения на Ринга Винда, точнее на станции, что размещена над этой планетой. Клона уже проверили и сразу же, по распоряжению магистра Толма, точнее сказать по моему, потому что Толм, хоть и стал магистром, но фактически, к управлению разведкой и контрразведкой какого-либо участия не имел. Если у меня когда и будет преемник на этом посту, то точно не он. Кувалда вскоре будет доставлен в Карусанский научно-медицинский центр. Туда, озадаченно спросила Фэй, а почему не в наши палаты исцеления? Ведь объективно, именно мы могли бы лучше всех разобраться, что произошло на станции. Приказ канцлера, ответила Шакти. Как главнокомандующий, он редко отдает настолько прямой приказ. Но она печально улыбнулась. После Зайгерри, по словам адмирала Юларина, к нему явился Таркин, и теперь все операции, которые курирует генштаб, идут под жесточайшим надзором канцлера. Он уже отменил две операции наступления, а еще он приказал доставить Кувалду и хочет провести личный допрос. Кстати, не обошлось без эксцессов. Один из товарищей Кувалды пытался захватить медицинское оборудование на звездном разрушителе. Представленные тени зафиксировали попытку провести операционное вмешательство на мозгу, отметил я. Скорее всего, мы имеем дело с чем-то, что способно повлиять на мозговую деятельность клонов. В свое время я беседовал с Ламой Су, и он в определенной степени мне оказался должен. Он сообщил о том, что его ученые, которые получали точные указания от Сайфадиаса, кое-что добавили в тело клонов. Речь идет о чипе-ингибиторе. Второго клона тоже связали. Его зовут Пятерня, дополнила Шакти. Оба клона уже доставлены на Карусант. У Кувалды чип не изъят, у Пятерни изъят. Поэтому нам нужна твоя помощь. Как одна из лучших менталисток, ты лучше сможешь ощутить разницу между ними. К тому же, ты также сможешь исследовать чип-ингибитор, так как он биологическая структура в большей степени, как мне докладывали. А ты сильна в живой силе. Звучит опасно, мрачно произнесла Фэй. Я чувствую очень большую опасность во всем этом деле. Не для себя, но будто бы для всех. Тени охраняют обоих, кивнул я. Но это временно. Нам надо докопаться до сути. Если принять то, что Сайфадиас попал под влияние Дуку, который попал под влияние Сидиуса, вполне вероятно, все эти чипы несут свою угрозу. Каха. Фэй закашлялась. Ох, Хат, эти ощущения ужасны, поделилась она. Все в порядке, Каха. Я не хочу, чтобы вы видели, как меня рвет. Можете выйти и подождать меня? Спросила она, встав и направившись к туалету. Видимо, даже не хочет, чтобы мы звуки эти слышали. Конечно, идем, Лайт. Шакти взяла меня за руку и чуть ли не вытолкала из комнаты. Послушай, я ведь не настолько брезгливый. Как-то раз я прорезал кишки разумному, а после обезглавил из его трупа. Говно начало вытекать. Ну и дурак же ты. Она щелкнула меня по лбу. Фэй прекрасно знает, что ты повидал достаточно, как и я. Она просто не хочет, чтобы ты и в меньшей степени я, видели и даже слышали, как ее рвет. Вот и все. В тебе 0% понимания и 0% романтики. За что нам все это? Я оставил вопрос без ответа, а спустя минут 20, Фэй появилась и выглядела посвежевшей. Судя по всему, она еще и душ приняла. Ну, я готова. Идем. Центр, куда мы отправились, был тихим и спокойным местом. Правда, обилие чинов, что там собралось, грозилось уничтожить его тишину. Ведь прямо над зданием завис Арквитинс, распугивая тем самым завсегдатаев и добавляя встревоженные шепотки. Корусанский научно-медицинский центр – это сугубо гражданская локация, плюс она нейтральная. Ведь после предательства кувалды и попыток Петерни его освободить с целым бунтом на корабле, когда он захватил мед дроида и заставил того сканировать мозг, орден джедаев, удивительнейшим образом в последнее время находящий у себя крохи гордости и разума, затребовал себе кувалду, введенного в кому и Петерню. Дескать, мы сами проведем все необходимые исследования. Чего, естественно, Палпатин уже допустить не мог. Он и так сильно рисковал, поэтому он, через Ламасу и своего любимца Таркина, начал подымать бурю негодования. Мол, лучше исследовать клонов на Камина, где, естественно, с ними могли бы оперативно разобраться. Все же держать рядом с ними двойку теней долго бы не вышло. По крайней мере, это выглядело бы крайне странно. В результате, Кауман Трибор уперся рогом, если можно так выразиться. И поэтому, был определен вариант не нашим, не вашим. То есть, его поместили в Корусанский научно-медицинский центр. Довольно огромное здание, которое принадлежало к Центральному Корусанскому университету и, по сути, представляло его медицинскую ипостась. Выкрашено оно было в белый, потускневший цвет и имело примерно под 200 этажей. На проходной было многолюдно, в том числе и не от обилия чинов. «Мастер Лайт, Мастер Лайт, первый Корусанский», — послышался женский голос. «Что вы можете сказать про приказ База Дельта-0? Правда ли, что вас исключили из состава Высшего Совета по этому поводу? Каковы действия Высшего Совета касательно клонов-предателей, магистр Шаакти?» — спросили у Тагруты. «Ответьте, пожалуйста, для новостей Среднего Кольца. И кто их только позвал?» — тихо спросила Фэй, рассматривая собравшихся. «Тот, кому нужна показательная акция», — мрачно произнес я, припоминая письмо, что прислала дирекция центра Шаакти. «Они разместили двух не самых плохих солдат на первом этаже максимально близко к выходу. И я примерно представлял, для чего все это нужно. Палпатин хотел элегантно выкрутиться из ситуации с чипами-ингибиторами, ведь не только у ордена джедаев могут возникнуть вопросы о том, что их солдат кто-то контролирует, но и у народа населения республики. Если все подать так, что, допустим, Петерня, который извлек себе чип, решит сбежать и начнет для этого предпринимать агрессивные действия, то мы получим серьезный повод наличия этих чипов, как и тех самых приказов. А приказ 66 выглядел крайне логичным решением, потому как информация о джедаях-дезертирах гуляет по сети. Тот же Понг Крелл и некоторые другие немного просадили нашу репутацию. Что вы можете сказать про джедаев, что ушли из ордена в последние дни, Мастер Лайт? Я посмотрел на Шаакти, которая спокойно окинула взглядом журналистов и, добавив силу в голос, ответила: «Мы не даем никаких комментариев на данный момент. Пожалуйста, обратитесь за ними к официальному представителю ордена по СМИ, магистр Ядль». «Ага, чтобы она опять зачитала какую-нибудь сухую херь», — хмыкнул кто-то из толпы. Мы проигнорировали эту издевку и продолжили путь. Пропускной пункт явно был рассчитан на студентов, а не на таких чинов, поэтому работающий на нем представитель расы ботанов даже завис, когда мы подошли к нему, скривившись от его довольно льстиво-слащавого оскала. А как еще может улыбнуться ботан? Я прошел вперед. За мной прошла Шаакти и Фэй. «Магистр Шаакти», — послышался довольно медленный, я бы сказал, слегка инфантильный голос. «Я на лысе, перед нами предстала Камина Анка, один из кураторов создания клонов для Великой Армии Республики». «На лысе, очень приятно», — кивнула Шаакти. Я и Фэй тоже кивнули. «Мастер Флейнгстар», — поприветствовала меня Камина Анка. «Приятно вас здесь видеть. Канцлер и адмирал Юларин уже прибыли для проведения допроса и ждут только вас». Мы двинулись по коридору, нас проводили сотрудники центра. И в самом деле, идти далеко не пришлось, судя по карте. «Хе, наконец-то мы вас дождались», — произнес Палпатин. «Мастер Лайт, магистр Шаакти, мастер Фэй», — Палпатин поприветствовал каждого. Рядом с ним, неподалеку, находились алые гвардейцы. «Я бесконечно рад видеть вас, мои друзья-джедаи. К сожалению, Адмирал Таркин не дождался вас, решив провести допрос самостоятельно. Вот оно что, посмотрела на Палпатина Шаакти. Прошу меня простить, канцлер, но адмирал тем самым слишком сильно нарушил обговоренный протокол, согласно которому, джедаи и высшие военные командования должны будут вместе проводить допрос. Я только что говорил об этом канцлеру, донеслось от Юларина. Ну-ну, не стоит излишне ругать адмирала Уилхаффа Таркина за его рвение. В конце концов, именно за такими достойными и честными офицерами, как он, я считаю, настоящее будущее нашего государства, примирительно произнес Палпатин. Только в том случае, когда они не перебарщивают, сурово произнес Юларин. Должен сказать, что Кувалда находится в крайне расшатанном психологическом состоянии. Я это предвидела, адмирал, взяла слово Шаакти. Поэтому и позвала мастера Фэй. Она мастер в менталистике и поможет стабилизировать мысли любого. В таком случае, почему бы нам не приступить? Спросил Палпатин. Мы вошли внутрь. Комната являлась операционной. Просторная, светлая, окрашенная в белый свет. Оба клона были скованы на операционных столах, без брони и в обычной одежде пациентов. Кувалда, скажем так, выглядел не очень. Его зрачки постоянно метались из стороны в сторону. Пятерня же, с которыми пытался вести допрос Таркин, выглядел взбешенным и нервным. «Еще раз повторяю свой вопрос. Кто вас завербовал и что пообещали?» – спросил Таркин. «Не было никакой вербовки, адмирал», – произнес Пятерня. «Это все заговор-заговор. Я же все вам рассказал. Только все это похоже очень на выдуманную сказку, историю, чтобы отвести от себя подозрения», – отчеканил Таркин. «Твой друг застрелил члена Ордена Джедаев, что является жестоким ударом по боевым возможностям республики. С точки зрения Таркина, мы не более чем просто элитные воины, которые могли помочь, а могли и помешать. И сейчас ты демонстрируешь поведение не хуже». Обернувшись к нам, Таркин резко встал по стойке смирно. «Добрый день», – поздоровался он. «Я почти закончил допрос, адмирал Юларин», – отрапортовал он. «Чтобы закончить допрос, надо иметь хоть какие-то сведения». Юларин подошел к клону. «Каковы же результаты у вас, адмирал Таркин?» «Пока что выходит то, что это просто группа предателей, которая задействована была для того, чтобы устранить джедаев. Когда КС-5385 не смог устранить вторую джедайку, его товарищ попытался прикрыть». «Да нет же», — взъярился Пятерня. «Все было не так, генералы, он решил обратиться к нам. Я объясню. Рассчитываешь запудрить нам мозги?» — резко спросил Таркин, обернувшись на клона. «Хватит», — прервала его Шаакти. «Разве вы не видите, адмирал, вы делаете лишь хуже, давя на него. Ты ведь Пятерня, да?» — спросила она, подойдя к нему. «Мастер Фэй». Фэй подошла к клону и начала воздействовать на него. «Тише», — попросила она. «Успокойся. Пусть твои мысли станут подобны контролируемому огню, что не выходит за определенные границы. Расскажи нам все, и мы докопаемся до истины того, что произошло с Кувалдой». Можно было бы уловить подавляемый негатив со стороны Таркина, который обменялся взглядами с Палпатином. Скорее всего, Уилхаф по крайней мере знал про план с чипами-ингибиторами и про то, планировалось все завершить. «Я все расскажу вам», — он посмотрел на Фэй. «Генерал, и я не виноват, как и Кувалда. Еще раз, твой друг застрелил одного из высших офицеров республики в спину и не виноват, а ты пытаешься его покрывать и рассказываешь сказки. Да это военный трибу». Договорить он не успел. Таркин странно засопел. Он все еще шевелил губами, но слова были не слышны. «Прошу меня простить, адмирал», — мягко сказала Фэй. «Но вы слишком наседали на солдат, которые согласно предчувствию должны поведать нам нечто важное. Посему я решила пока что сделать так, будто ваше тело забыло, что такое говорить на фундаментальном уровне. Я верну вам способность говорить чуть позже. Она и такое умеет, удивительно». «Так, стоп, это же получается, что в любой семейной ссоре и споре ее не перекричать. Опасная женщина, я чувствую великую силу, что будто дамоклов меч зависла надо мной. А ведь адмирал это мог бы классифицировать, как нападение на должностное лицо», — произнес Палпатин. «Мы в армии, мастер Фэй, так-то, старший его по званию, старший генерал-джедай на самом деле, вровень с адмиралом секторальной армии, коим был Таркин у себя. Старший его я, высший генерал-джедай. К слову, воинские звания с меня не снимал, ни орден, ни генштаб, ну или хотя бы вровень. Кроме того, его попросила помолчать та, кто выше по званию, а он не смог. Я считаю, что мастер Фэй поступила правильно. Уилхав бросил на меня и на Фэй ненавидящий взгляд. Так и подмывает ему язык показать. Так что же ты хочешь нам рассказать? Я обратился к клону. Все это заговор не против джедаев, или кого-то еще. Заговор против республики, для которых нас создали. Они, он посмотрел на Налусия, что-то изменили в нас. У меня это отобрали, но это была какая-то структура. Доктор Нала, Шаакти посмотрела на Налусия. Абсурд. Мы ничего особого не добавляли, что могло бы нанести вред республике и джедаям. Магистр Сейфадиас выразился ясно, когда оставлял заказ, и мы произвели настоящее произведение искусства, отобрав гены у лучшего наемника галактики. Джанго Фетт работает на сепаратистов с момента начала кризиса, а может и раньше, припомнила Шаакти. Дарт Сидиус по-настоящему стоял за заказом клонов. И то, что клон застрелил джедайку, не дезертировавшую, не сошедшую с ума, а исполняющую свой долг, это очень странно. Сотни миллионов клонов по всей галактике ежедневно сражаются бок о бок с моими товарищами, друзьями, теми, кто несет мир, свободу и безопасность в республику. И явно никто не ждет удар от своих братьев по оружию, если только это не коварный план Дарта Сидиуса. В таком случае нам придется даже рассмотреть вариант, в котором республике придется отказаться от армии клонов. Однако, как вы справедливо заметили, магистр, послышался приятный голос канцлера. Миллионы, если не сотни миллионов клонов, сражаются по всей галактике. Если мы откажемся от этой армии, боюсь, армия дроидов сокрушит нас очень быстро. Скорее всего, то был единичный срыв. Он посмотрел на Кувалду. Мне безгранично жаль мастера Теплар, она была прекрасным джедаем, мудрым и сильным. Однако же мы не можем рисковать обороноспособностью нашей республики из-за одного срыва, если, конечно, доктор Налосе подтвердит, что рецидивов больше не будет. А можно мне посмотреть на то, что пятерня достала из себя? К несчастью, объект, что достал из себя КС-5555, было уничтожено во время транспортировки, произнес Таркин. Так к нему вернулся голос. Как жаль, адмирал, я подошел к пятерне. Жаль, что у вас так мало информации. Я порылся в подсумке и выудил оттуда биочип. Когда до меня дошли вести, я приказал нескольким своим соглядатаям прибыть в расположение части Кувалды и вести за ним наблюдение. Когда же пятерня, я бросил взгляд на клона, извлек из себя это один из моих соглядатаев, решил, для сохранности, приберечь эту вещицу у себя. Сейчас же, мастер Фэй, вы хотели ее изучить. За столько времени, я стала весьма хороша в биомантии, кивнула она. Это отчасти живой объект, отчасти технический. Такс, посмотрим, я передал ей биочип. Если Палпатин сохранил лицо, то вот Таркин ошалело пялился на Фэй, которая держала чип при помощи силы. Совсем себя не бережет, так и до инфаркта недолго. Эта штука, это из-за нее обезумел Кувалда. Они вставили ее в нас. То, что показываете, это чип-ингибитор, произнесла Налосе. Он был нужен, дабы клоны не проявляли психоневротические расстройства, вызванные кровопролитными боевыми действиями. Нет, послышалось от Фэй, это не чип-ингибитор, это чип подчинения. Он никоим образом не тормозит стресс от участия в боевых действиях. Джанго Фетт, один из лучших наемников. Воспитанные на этой базе солдаты не боятся войны, какой бы она ни была. Я насчитала 150 секций, 150 мотонейронов, которые активируют определенные действия путем генерации рефлексов. Рассмотрим примитивную рефлекторную дугу. Есть мотонейрон, который отвечает на кодовую фразу. Допустим, выполнить определенный приказ. Техническая часть чипа ответственна за пропуск отдавшего приказ через определенную программу. Грубо говоря, она проверяет свой чужой, нужно ли исполнять приказ того, кто его отдал. А биологическая, она задействует мотонейрон в случае принятия приказа, который связан с чувствительным нейроном, который подсоединен с головным мозгом. Скорее всего, в каждого клона были привиты соответствующий набор действий для каждого из 150 мотонейронов. Понятно, почесал затылок Юларин. Очень понятно. Ничего же не понятно, так, спросила Фэй. Нет, я понял. Вы описали суть рефлекторной дуги, усмехнулся я. Что, я читал биологию, для общего развития, ответил я, когда на меня все уставились. И вообще рефлекторную дугу и школьники проходят. Так получается, есть определенное количество приказов, сделала вывод Шаакти. И один из них, убийство близ находящегося джедая. Странные заказы давал магистр Сайфадиас. Я посмотрел на Налусе, а та стушевалась. Это приобретает не самый приятный оборот, канцлер. Я взглянул на Палпатина. Совет узнает про все выясненное здесь. Разумеется, это же важно. Однако я бы попросил не рассказывать кому-то об этом за пределами высшего совета и совбеза с моей стороны. Мы не можем допустить паники. Здесь я с вами согласен, мрачно произнес Юларин. Однако все это следует тщательнейшим образом расследовать. Джедай, высшее офицерство, мы не можем допустить ситуацию, в которых рядовой в любой момент времени может взять и расстрелять офицера. Это не армия, а балаган получается. Я со своей стороны возьму дело под свой личный контроль. Я вам помогу, адмирал, донеслось от Таркина. Вы уже помогли, фыркнул он. 20 минут допроса и ничего. Этих клонов передадим в орден джедаев. Уверен, ваши товарищи с ними лучше справятся, мастер Фей. В голосе Юларина послышались уважительные нотки. На этом мы и начали заканчивать допрос. У пятерни будто гора с плеч свалилась. А вот Кувалда все еще пребывал в полубреду. Его Фей решила просто усыпить. Я возражаю, нашла в себе последние следы гордости на лысе. Клоны – это продукт камина. Клоны – это солдаты Великой Армии Республики, отрезал я, добавляя угрозы в голос, отчего каминанка вздрогнула. И командному составу решать, как с ними поступать, в том числе и при таких обстоятельствах. В армии клон-солдат подчиняется уставу, а не корпоративной этике камина. На этом все, доктор, и я надеюсь, мы друг друга поняли. Пятерня, Кувалда, глава 152, война клонов, 113, экстренные приказы, 3, граждане, у меня появился ТГ-канал, надеюсь, там будет интересно, https://mebaradur777, вы подвели меня, премьер-министр Ламасу, сурово произнес Сидиус, джедаи узнали, если не все, то многое уж точно, мы исполнили заказ, владыка Сидиус, произнес каминанец, и пусть он старался, но дрожь в голосе у Ламысу присутствовала, и тот справедливо опасался фигуру в капюшоне. Чип был встроен в мозг так, что его нельзя было обнаружить даже сканирующими техниками силы, которые при внешнем осмотре, как вы же и отметили, показывали мозг и чип, как единую и неделимую структуру. Иными словами, джедаи обнаружили чипы не по нашей вине. «Мне кажется, или вы обвиняете меня?» – спросил Дарт Сидиус. «Меня вы в чем-то обвиняете?» – повторил он. Ламасу осунулся и почувствовал, как к его горлу подступает ком. Обстановка вокруг него похолодела. «Ха, владыка, я без сомнений ни в чем вас не обвиняю. Тогда к чему такой тон, премьер-министр? Почему чипы были обнаружены и их свойства вот-вот будут доложены джедаями? На ваш взгляд, доктор Налосе прислала свой доклад, владыка. Видимо, от контакта с джедаями, которые поощряли клонов к творчеству, к саморазвитию. Многие из них начали аномально задействовать свой мозг. Это вызвало самоактивизацию чипа. Подобное мы не могли предсказать, ибо ни у одной из тестовых партий таких проблем не было. Мне даже интересно, почему не было. Вы сами же и ответили на свой вопрос, отчеканил Дарт Сидиус. Теперь Ситху придется форсировать часть планов. Все же, Орден Джедаев очень сильно роет землю. И пусть Флейнгстера сняли со своего поста, это не значит, что в целом Орден не способен ему навредить, как и его планам. Хотя в целом темп просто Инокина его радуют. В отличие от тугодумия каминаанцев, которые своей недоработкой его подставили, он им это обязательно запомнит. Клоны все равно были нужны лишь для того, чтобы уничтожить джедаев. В то же время, его интересовал проект Юларина по привлечению в армию солдат на контракт. Население множества планет, в теории, могло бы войти в армию. Она была бы куда более масштабной и в то же время более дешевой. Тут главное – продать разумным правильную идею. То, во имя чего многие разменяют свои жизни. Ситхи трудились над этим. Над тем, чтобы многие сами отдали свою свободу за бесценок. И тот проект Юларина, при его доработке, станет отличным подспорьем в грядущей сделке. Я хочу, чтобы в грядущих партиях клонов таких проблем более не было, премьер-министр Ламасу. Я слышал, что вы элегантно разобрались с Халлибуртани, воспользовавшись определенными ресурсами, однако смею напомнить, что я с той же легкостью могу разобраться и с вами. И те ресурсы вас не защитят, премьер-министр. Подумайте о своем поведении. Сидиус закончил сеанс связи с Камина и тут же переключился на Серина. Дуку, завидев наставника, тут же занял коленопреклонную позицию. Владыка Тиранус, вот время и настало. Я слышал, что не все готово. Тем не менее, нам надлежит форсировать некоторые события. Перед Сидиусом и Дуку возникло схематичное изображение плана. Нам осталось не так долго ждать. Я хочу, чтобы вы форсировали исполнение плана Копье Дурджа. Как вы отметили, не все готово для этой атаки, произнес Дуку. Нам надлежит создать угрозу центру, для того, чтобы часть законов, застрявших во время прений в Сенате, прошли. Однако у нас возникли проблемы с переброской сил. Из-за патрулей в пространстве хаттов и уничтожения фаллинского участка, переброска замедлилась. И я не совсем понимаю, как можно форсировать план. Генерал настаивает на том, чтобы провести несколько предварительных операций. Адмирал Тренч же подмечает, что если мы атакуем по перлимианскому торговому маршруту, как планировали при использовании работорговцев, я отвергаю план Гривуса, ответил ему Сидиус. Мы не можем ждать. Вы должны в течение следующих 8 недель провести масштабные акции в центральных регионах. Флот разомкнутого кольца вам не помешает, потому как сейчас задействован во внешних регионах. Флот разомкнутого кольца – условное объединение наиболее опытных частей республики. В его основу легли сектора, которые преимущественно располагались во внешних регионах. И именно эти сектора были наиболее боеспособными, объединенными под стратегическим руководством Флейнгстера, который, по мнению многих, не был лучшим полководцем, но уж точно выше среднего. Кампании разомкнутого кольца и операции осад стратегических планет сепаратистов были успешными и победоносными. Многие лидеры Совета КНС боятся за свои домашние миры, ответил Дуку, вызвав прилив раздражения у Сидиуса. Это жалкие червяки осмеливаются еще что-то требовать и о чем-то беспокоиться. Спокойно, они лишь инструменты. Когда он их использует, выбросит и заменит новыми. Они требуют перейти к оборонительной стратегии, а некоторые даже пытаются продвинуть идею о том, что пора бы заключить мир. Не обращайте на их нытье внимания, владыка. Оно несущественно в текущей обстановке, отмахнулся Сидиус. У вас достаточно влияния для того, чтобы продавить все нужные решения. Я жду от вас результатов. Не волнуйтесь, владыка. И вы, и Сенат Республики, получите свои результаты. Сеанс связи с престарелым графом тоже подошел к концу. Ян Дуку был великим джедаем и сильным ситхом. Переманить его на свою сторону было великой победой. И, кажется, Дуку не видит подвоха, следуя точно букве плана. Наверное, Тиранус надеется на то, что он исполнит свое соглашение с ним. Честно говоря, зря надеется. Пусть Палпатин и уважает силу и умения графа, но Тиранус, все же, темный одаренный. Да, он не обучал его полноценно, но все же, путь ситхов, предательство. Дуку может сколько угодно клятвенно заверять, что его не интересует престол и власть, а его интересует лишь трансформация республики. Однако Сидиус не верил этому. Когда-нибудь, темная сторона силы неизбежно разожжет в нем искру амбиции, и тот станет очень опасной угрозой. Не получивший полноценное обучение на ситха, тем не менее, Дуку имеет потенциал стать сильнее и значимее его. Этого нельзя допустить. Подобные аномалии надо уничтожать. Аномалии. Йода, Винду, Флейнгстар, троица магистров, которых тоже следует опасаться. Их стоит перед исполнением финальной версии плана убрать подальше от Корусанта, либо оставить одного из них. Каждый из этой троицы за время войны стал сильнее и приобрел внушительный боевой опыт. Хотя он и так у них был. Шиф их опасался. Они могут быть опасны. Нельзя рисковать исполнением великого плана. Плана, в котором именно ему, Дарту Сидиусу, будет дарована победа, которую он заслужил. Во тьме комнаты, что находилось в здании Лаймершинерго, Сидиус рассмеялся. «Столько судеб мне надлежит оборвать», он активировал боевых дроидов и во тьме зажегся световой меч. «А теперь, покажите мне, как они на меня нападут и как я убью их». Республика действительно свернула куда-то не туда, в этом Падме Амидала убеждалась после каждой победной реляции. Как можно восторгаться страданием миллионов, сотен миллионов разумных, живых существ? Каждый из акторов будто бы получал нескончаемое удовольствие от того, скольких они убили. Вести о Зайгере и Таласси поразили ее. Джедаи опустились до того, что позволили провести такой приказ. 14 адских часов, сотни миллионов загубленных разумных. И все это во имя мифической цели, победе рабства, которое не было побеждено после этой атаки. То есть они сожгли столько разумных просто впустую. Ради устрашения. И зайгерианцы, вместе с талассианцами, прониклись. Однако, в чем ценность отказа от рабства таким способом? Разве они что-то осознали? Разве они сознательно пришли к такому выводу? Кровавые мясники из фракции милитаристов приведут республику лишь к краху. Они не хотят безопасности, как декларируют. Они лишь хотят власти чисто для себя. Это даже не вопрос Флейнгстера. Его скорее всего использует, как актив, Юларин и Грант, опираясь на репутацию магистра. Это именно вопрос того, в какую диктатуру скатится республика, если она не помешает. Но многие не прислушиваются к их предупреждениям. Даже Энакин. Падми потрогала живот. Если тест подтвердится, он будет рад узнать тому чуду, что недавно произошло. Хах, чуду. Ее давняя подруга, которая училась на ксенобиолога, как-то во всех подробностях ей описала, как зарождается жизнь. И все же, Падме, как и многие другие женщины, предпочитали не думать именно в таком ключе. Ее дети – жизнь, что даст она, это чудо, с какой стороны ни посмотри. Но пока что ей надо проверить все данные. Энакин же, ее супруг, сейчас медитировал. Мужчина расслабленно сидел на диване в странной позе и прикрыл глаза. «Я чувствую, что ты волнуешься, Падме». Энакин посмотрел на нее, что-то случилось. «Нет, пока что нет», она села рядом с мужем. Рядом с ним она чувствовала себя, как за стеной. Крепкая и надежная защита, в которой она все-таки нуждалась. «Я просто слегка задумалась. Обо мне?» – ухмыльнулся супруг. «Если обо мне, то не надо волноваться. Ты же знаешь, что это невозможно, Эни», – ответила ему Падме. «Я люблю тебя и оттого переживаю. Ты там, вдалеке, у далеких планет и звезд, постоянно подвергаешь себя опасности». «Опасности нет, любимая, есть лишь работа, которую я исполняю», – ответил он. «Долг, что пред республикой велик, и я его исполняю». «Долг, да?» – тихо спросила она. «Как на Зайгерри?» «А что на Зайгерри? И ты действительно хочешь в минуты нашего единения поговорить о ней? Просто, Энакин, ты же там был. Неужто долг требовал вырезать почти все население? Мы боролись там с рабством, Падме. Ты бы видела их столицу. Женщины, девушки, уходили с молотка, как какой-то товар, как вещь. Как будто мы пошли, помнишь, тогда, в торговый центр. И ты покупала себе платье 2 часа, задал вопрос Скайуокер. Так вот, представь, что там выбирают себе так же придирчиво не платье, но рабов. Не еду, но рабов. Не одежду, но рабов. Не технику, но рабов. Их продают, как вещи. Разве достойны разумные такого обращения? А соизмерим же ответ, Энакин. Спросила Падме. Скольких вы убили? На мой взгляд, недостаточно. Энакин сжал кулаки. Те, кто торгуют живым товаром. Неважно, хатты это, пайки, зайгерианцы или прочие синдикаты, достойны смерти. И я не понимаю, почему ты этого понять не способна, Падме. Ты же видела, знаешь, кем я был. Но Энакин, возразила Падме, приложив ладонь к его щеке. То, кем ты был, не должно определять то, кем ты стал. Неужели ты согласен уничтожить каждого рабовладельца, каждого работорговца и их сородичей, только потому что ты мстишь за свое рабство? Это не месть, Падме. Теперь не месть. Это справедливое воздаяние. Все согласно закону. Мы лишь привели его в исполнение. И кто дал тебе право так трактовать законы? Ты, Сенат, Республика. Энакин обратил внимание на потолок. Столько тысячелетий никто и ничего не делал, Падме. Понимаешь, миллиарды, десятки миллиардов, целые сектора, системы, планеты, страдали. Многие стояли и смотрели, либо выпускали бесполезные воззвания. Но теперь у нас появилась сила навести порядок в галактике. Я так считаю. И рабовладельцы с работорговцами будут первыми, с кого мы начнем после войны. Ты так уверенно говоришь, однако, это все геноцид, Энакин. Джедаи так не поступают. Ты помнишь, что мне сказал тогда? Я джедай, я должен быть выше этого. Не судить эмоциями и чувствами, а судить разумом. Намекаешь на то, что я не сужу их разумом? Резко спросил Энакин, встав с дивана. Нет, но я... Но что, Падме? Он склонился и заглянул в ее глаза. Я еще раз повторяю, мы поступили правильно. Знаешь, мне все равно на нытье всяких моралистов и гуманистов с пацифистами. Есть кое-что поважнее пафосных речей и правильных поступков. Галактика важнее, жизни разумных важнее. И те, кто не в состоянии обуздать свою природу, должны быть готовы к тому, что мы используем все доступные нам средства, дабы обуздать их природу. Зайгерианцы не захотели меняться, он отвернулся и устремил свой взгляд в окно, на вечерний Корусант. Они не смогли обуздать себя, не смогли понять, что плевать в общество и на общепринятые условия опасно, ведь если общество плюнет в них, их сметет. Они слушали, да не слышали. И вот он результат, я видел это все. Вспышки турболазеров, что попадались по планете, были видны из космоса. Почва обратилась в шлак, атмосфера неизбежно изменена. 80% зайгерианцев и 60% талассианцев заплатили за глупость своих неизменных традиций, заплатили за то, что ставили себя выше других. И по мне так, плата вполне пристойна. Ты говоришь ужасающие вещи, Энакин. Эта проклятая война слишком повлияла на тебя. Знаешь, я больше не хочу возвращаться к этому разговору, внезапно произнес он. Пожалуйста, Падме, следуй своему же правилу, никогда о работе дома. Видимо, вразумить супруга у нее не выйдет. А жаль, в ордене его очень уважают. Другие представители ордена не сообщили ей ничего ценного, а Мейс Винду и вовсе заявил, что Лайта Флейнгстера, главного виновника той ужасающей трагедии, вскоре восстановит в звании магистра и вообще его отстранили по другому поводу. Это несправедливо. Нет, она исчерпала всевозможные ресурсы. Республика, как бы она ни старалась, погружается во тьму. Надо попробовать что-то иное. Что-то, что могло бы дать ей поддержку. А ведь раньше все было куда проще. Стоп, раньше. Ну точно же. Если так подумать, найдется множество сенаторов, особенно среди лоялистов, кто недоволен закручиванием гаек. А что если ей обратиться к тому, кто всем нравился и по кому начали даже скучать, к Финису Валоруму? Спустя два дня, бывший канцлер, в свержении которого она поучаствовала, о чем сейчас жалела, встретился с ней в своей резиденции. Финис Валорум подпадал под закон о защите, который предписывал защищать бывших канцлеров. Помимо того, что Финис был против политики Палпатина в целом, бывший канцлер был обеспокоен так называемым законом о безопасности, который еще больше ограничивал права граждан и отдавал часть полномочий Сената непосредственно канцлеру. Дебаты вокруг него вспыхнули довольно серьезные, потому как фракция милитаристов, не в полном составе, но внушительное ее количество, высказалась против. Тот самый редкий момент, когда она работала с тем человеком, которого презирала, с Августом Грантом. Старик был крайне опытным, политическим оппонентом, харизматичным и внушительным. И теперь он участвовал на ее стороне, хотя милитаристы не требовали отмены закона, а лишь его редактуры в сторону смягчения. Если принять за истину то, что они фактически кормятся с рук Сиаучи и Флейнгстера, то получается, это они повлияли на требования Гранта. Я понимаю ваши опасения и разделяю их. Падме и Финис беседовали в креслах, что стояли по бокам от круглого столика, в его кабинете. На столике можно было обнаружить емкость с кафом. Полагаю, мисс Самидала, вы понимаете теперь поспешность тех решений? Спросил он у нее. Я лишь хотела безопасность для своего народа. И я вас не виню, кивнул бывший канцлер, отпив кафа. Однако тот, кто хочет получить безопасность, не должен менять на безопасность свободу. Ведь в таком случае не получит ни безопасности, ни свободы. По-вашему, было бы логичнее дозволить Торговой Федерации довершить начатое? Финис, он отвел взгляд. Нападение Торговой Федерации было логическим следствием его политики. Грант был прав в его оценке. Старик как-то метко сказал, что даже для того, чтобы убедить уборщика делать свою работу, Финис Валорум должен заложить половину галактики в ипотечный кредит, а вторую половину продать сразу. «Я не хотел бы бередить старые раны», — признался Финис. «Тем не менее, вы первым подняли эту тему», — сурово произнесла Падме. «Я понимаю, что вы имеете схожие воззрения со мной, но именно вы отчасти и виноваты в блокаде Набу. Давайте не будем забывать про это. Мы здесь не для того, чтобы это обсуждать», — послышался голос Бейла Органы. Он и Монматма прибыли, наконец-то. Монматма и Бейл заняли предложенные места на диване, что располагался напротив мест Падме и Финиса. «Все же решили прийти ко мне, после тех моих слов, Бейл?» — спросил Валорум. «Палпатин действительно не собирается отдавать ничего, и этот законодательный акт один из самых репрессивных, коих я мог видеть», — отметил Органа. «Тем не менее, у нас есть шанс его отвергнуть, потому как довольно значимые личности заинтересовались им. Я бы не стал оценивать столь высоко Августа Гранта», — поделился своим мнением Валорум. «Все же, Август Грант себе на уме, как и его фракция. Он кормится с рук Учи, а ниточки ведут к Флейнгстару, этому мастеру интриг джедайского разлива, фыркнул он. «Вы его не слишком уважаете?» «Да», — спросила Макма. «Естественно, Мон», — согласился Валорум, предлагая каф только что прибывшим. «Если бы вы понимали, что Light Flying Star сделал, вы бы ненавидели его даже сильнее меня. Он прекрасно видит всю картину, если не всю, то почти всю. И в этом нюанс. Вместо того, чтобы что-то сделать, он играется с Сидиусом в ужаснейшей партии на всю галактику, с ценой в миллиарды жизней. Он не пытается все решить идеально, сохранив жизни. Он просто еще один игрок со своим извращенным желанием перестроить галактику. Так что восхищаться я бы им не стал. Разница между ним и Палпатином в том, что Флейнг Стар умело маскирует свою жажду власти и имеет куда меньше влияния на Сенат. Палпатин же, он куда более жесток. Поэтому мы и обращаемся к вам, Финис, заметила Падме. Вы сможете мобилизовать свои старые связи и сможете противопоставить себя Палпатину. Шансы невелики, откровенно признался он. Те, к кому я могу обратиться, уже давно живут своей жизнью при текущем режиме. А кое-кто променял мой режим на палпатиновский, успешно продав меня, когда то было выгодно. Тем не менее, я не могу не попытаться. Иногда мы просто не можем прекратить сражаться, только потому, что наши враги торжествуют и почти победили. Ведь наше дело правое. Так что я помогу вам и, возможно, вернусь в политику. Только, Бил, я не считаю, что имею моральное право возвращаться к должности канцлера. Не после того, что произошло. Однако, возможно, ваше красноречие поможет вам увидеть иной путь в грядущих событиях. Винду напряженно вертел в своих руках емкость с чипом, извлеченным из пятерни. «Значит, чип-ингибитор нет, чип подчинения», — произнес он, наблюдая за структурой. «Это то, что удалось выяснить», — заметил я. «И давно же я не говорил с советом, стоя по центру зала высшего совета, а не сидя в своем кресле магистра. Помимо анализа от Фей, наши специалисты изучили его на более продвинутом уровне. Обнаружить его целителем при исцелении клонов действительно почти невозможно, потому как чип выступает логичным замещением определенной части ткани мозга. Активность технической части импланта слишком низка для того, чтобы заметить ее с помощью сканера, который скорее воспримет эту активность за биоэлектричество. Это все осложняет», — донеслось от Пло Куна. «Если все наши клоны разом получат приказ номером 66, в таком случае не все выживут», — продолжила за него Шаакти. «Теперь мы точно уверены в том, что Ламасу сговаривался с Сидиусом. Однако, разумно ли обнародовать эти доказательства? Их бы хватило, чтобы арестовать премьер-министра и львиную долю каминоанцев, что делали клонов. Но такие аресты в текущей ситуации. Плюс, если эта информация станет известна всем джедаям, что сейчас на фронтах войны, вы представляете последствия? Тем не менее, мы не можем отрицать опасности данного прецедента», — обратил я на себя внимание. «Мы должны проработать план на случай, если все же приказ будет отдан. У нас нет вариантов, война все продолжается. Мы не можем просто закрыться в храме, потому что это ограничит наше влияние на события в галактике и множество разумных пострадает. Мы также не можем посеять панику среди армии». Палпатин предложил пока что скрыть эту информацию. «Однако кое-что меня действительно напрягает. Лишь член Совета Безопасности, который фактически копирует состав аппарата канцлера, способен отдать такой приказ. Намекаешь ты, что сузить поисков круг должны мы». В Совете Безопасности владыка Ситх засел. Сид Писташ, Масамидда, Ситария, Слаймур, Уилхав Таркин и Вулф Юларин, перечислил всех в совбезике Адимунди. И Шиф Палпатин, собственно, кивнул он. «Список внушает. Все они обладают огромнейшей властью. Нам надлежит аккуратно проверить каждого из них. Что до плана, то у меня есть парочка идей», — произнес я. «Дело в том, что до приказа 66 идет приказ 65. По сути, это контрприказ 66-му. Арест канцлера, мы также могли бы его видоизменить на арест любой значимой фигуры из списка совбеза. Чтобы провернуть подобный вариант, потребуется много работы», — отметил Винду. «На этот вариант надеяться нельзя. Впрочем, я поговорил с нашими учеными. Они сообщили мне, что есть возможность разработать устройство, которое заблокировало бы в теории техническую часть чипа. Если мы уберем возможность работы технической части, биологическая не запустит процесс его исполнения. И пусть каждый из магистров предложит свои варианты выхода из ситуации, в которую нас загнал Дарт Сидиус. Экстренный доклад. В зал высшего совета ворвался один из рыцарей стражей. Только что был взорван корабль Финиса Валорума. Финис Валорум погиб. Ха. Видать, попытка работать против закона Палпатина, очередного, была не очень разумной идеей. Теперь закон о безопасности точно пройдет, поделился своим мнением Каулман Трибор. «Мне нужно срочно отбыть в Сенат. Совет окончен», — резюмировал Винду, резко встав. «Соберите группу на место происшествия. Возможно, убийцу Валорума еще удастся отыскать. Скорее всего, учитывая подоплеку, Сидиус причастен». Глава 153. Война клонов. 114. Чрезвычайная ситуация. 1. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Прошло 2 недели спустя кризиса с клонами. Дело благополучно замяли. Впрочем, это не означало то, что мы также благополучно забыли про мастера Теплора и ее жертву. У Кувалды, как и Пятерни, извлекли чип, и теперь наши специалисты по менталистике наблюдали за обоими клонами. Скорее всего, их не выпустят даже к концу войны. Слишком уж они многое знают, а убивать их жаль. Еще раз, попросил Толм, понимая, что теряет нить разговора. Как воровство данных у нишевой корпорации приведет к победе в секторе? Ага, усмехнулся я, откинувшись в своем кресле. Вы быстро что-то теряете свое внимание, временный магистр Толм. Слушайте еще раз. Для наступления на Мальгита, магистру Киадимунди надо сформировать несколько ударных соединений, помимо основных направлений ударов. Мной во время совещания флота Разомкнутого Кольца было внесено предложение воспользоваться наемниками и пиратами, которые орудуют у планеты Гравликсмёд. Это в пространстве Анксов. Данное пространство и раса Анксов умудряются держать строжайший нейтралитет. Однако нам он сейчас не выгоден. Поэтому надлежит вывести данные компании Gravlix Launchworks и сделать так, чтобы Анксы подумали на конфедерацию независимых систем. Разумеется, Муаунес Мальгита крайне неверно отнесутся к тому, что какие-то Анксы посмели на них напасть и пошлют карательный флот, который в свою очередь заденет интересы тамошних пиратских баронов, которые грабят пути во внешнем кольце, но на которых силы конфедерации пока что не реагируют. Жестокая реакция на очевидное нападение спровоцирует уже пиратов и контрабандистов, а также анксов, на более активную деятельность. Тем самым мы подпалим регион в тылу сепаратистов. «Ох, хат», — выразился Толм, схватившись за голову, — «это слишком трудно». «Что? А ведь мы только операции на севере начали обсуждать. У меня есть вопросы к югу», — пояснил я, — «и ваш каждый ваш день был похож на этот. Мы уже часа два обсуждаем операции. Ага, убийство, шантаж, разведка, шпионаж. Вы, видимо, привыкли заниматься любимым делом. Но когда меня ввели на вашу должность, я и представить себе не мог, сколько всего вы курировали. Я просто исполнял свою работу в рамках своей специализации и миссии, что вы мне давали. А теперь нахожу свои миссии в связи с другими миссиями. К примеру, после моей работы вы посылали Джона Антилесса дважды. И один раз, Кура. Ну, такова суть, пожал я плечами. Корпус теней, за которых я полностью в ответе, состоит из шпионов или убийц. Вы относитесь к шпионам, которые обычно не пускают в ход оружие. Поэтому, за вами, как только вы добудете нужные сведения, могут отправить убийц. Это вы еще мало представляете, что такое группа теней. Довольно примечательная структура, позволяющая молодняку выживать и получать больше опыта. Да уж представляю, ведь двойки и тройки появились при вас, однако, я глянул отчеты. Вы также могли легко их дробить, перемешивать команды, или вовсе их окончательно разделять. Хмм, тут следует смотреть на то, на что способен каждый член каждой команды. Может возникнуть логическая нужда команду расформировать и каждому продолжить свой путь. Или, к примеру, какой-нибудь член команды слишком силен, либо слишком слаб относительно своих коллег. Короче говоря, в этом нет ничего сложного. Если я разобрался, то и вы сможете. Я просто буду просить Мейса, чтобы он настоял на вашем возвращении на роль магистра и снятии ограничений с теней. Иначе я тут сойду с ума. Ха, вы еще не видели бюрократию, которую оставил мне мой предшественник. Отчеты лежали в папке доклады, разведданные даже не были систематизированы по годам. Хорошо, хоть база данных плюс-минус работала. Ах да, на диске было закрытое пространство, за параллельное 37-значным паролем. А знаете, что там было? Теряюсь в догадках. 500 терабайт лесбийской порнухи от 200 лет назад и до второго года великой ресинхронизации, 33 год ДГА. Что, серьезно? Охнул Толм. Представьте, как удивился я. Я ожидал, что там будут описаны секретные техники, или быть может стили, приемы, методы работы ведомства теней. Вместо этого, там было голофильмов на половину моей жизни. Так что у нас с вами еще более-менее пристойно. А что сделали с коллекцией? Что за вопросы, временный магистр Толм? Я чуть наклонился, заглядывая в единственный работающий глаз человека. Неужто вы хе-хе, хотите приобщиться? А вас терраса плетьми не отхлестает? Нет, что вы, поспешил он откреститься от вопроса. Я просто, думаю, что мой друг был бы заинтересован в исключительно научных целях. Передайте своему другу быть поосторожнее, улыбнулся я, а коллекцию больше не найти. Я отвел взгляд. Поместил в особое место, КХМ. Короче говоря, давно это было, я обнаружил парочку дроидов-шпионов, что шпионили для кого-то. Я проверил, куда транслировалась информация, но очевидно, что тот, кто догадался, как провести нам дроидов-шпионов, догадался и соответствующе защититься. Поэтому я сгрузил их все в кладовку, в которую запретил всем заходить и воспроизвел все голофильмы. Стены там очень мощные, может быть тот, кто пытался за нами шпионить, поймет, что постоянная порнуха – это не то, что он должен слышать и явиться ее убрать. Тут я его и прихлопну. И как успехи? Ну, я могу точно сказать, что кто-то был в ярости от того, что произошло с его дроидами-шпионами, но ему, видимо, нравится. Все же, раз он до сих пор не пришел посмотреть, в чем дело. В любом случае, мы изрядно отвлеклись. Вы даете разрешение на операцию? Да, кивнул Толм. Я бы хотел, чтобы вы вообще меня больше не спрашивали. Боюсь, что это невозможно, старый друг. Мисс потребовал, чтобы я отчитывался перед тобой за каждый чих. А я пойду, потребую, чтобы тебя вернули на это место, а от тебя потребую, чтобы ты выписал мне миссию где-нибудь во внешнем кольце, можно даже с временным ограничением по исполнению, и свалю, наконец, отсюда. Мне никогда не нравилась идея руководить кем-то, или чем-то. Большинство теней свободолюбивы, кивнул я. Мало кто из нас проявляет инициативу, или не приведи сила амбиций. Ну ты-то проявляешь. Я, другое дело, сообщил Толму. У меня есть ряд причин, по которым я просто не смог бы уйти в сторону, Толм. Поэтому не удивляйся тому, что я активно во все лезу. Я посмотрел вниз. Ты почувствовал? Да. Толм встал. Будто несколько аур исчезло где-то внизу. Живые стали мертвыми. На территории храма, идем, приказал я, обсудим наши дела позднее. Сейчас я считаю, что нужно глянуть, что это было. В коридоре было полно любопытных взоров. Все хотели выяснить, что это было. Я остановил целую группу стражей из числа неодаренных. Докладывайте, тут же потребовал я. Мастер, магистр, старший группы вышел вперед. По внутренней связи пришло сообщение о взрыве в одном из ангаров с боевыми звездолетами. «Что?» – спросил Толм. «Идемте», – лишь ответил я. «Вперед!» Внизу, в одном из ангаров предстала ужасающая картина. Взрыв спровоцировал детонацию боеприпасов и топливных баков по всему ангару. Техники и специалисты, что работали в этом ангаре, естественно, уже были убиты. Остатки кораблей, покореженный металл, лежал по всему ангару. «Да, нехило бахнуло», – произнес я. «И все же, в определенной степени, дурочкам, вроде Борисовфи, везет, потому как способ подрыва, а именно, нанодроиды, не могли быть замечены текущими сканерами. Только если сдать кровь на анализ, их можно было бы отыскать, либо соответствующим сканером, но уже снаружи. Нанодроиды обычно маскируют свой сигнал под биоэлектричество человека, таким образом, он должен в теории светиться на всех энергосканерах, однако учитывая то, что сотрудники проходят эти сканеры всей гурьбой, в теории можно и настоящую бомбу протащить. Такие вот дела. Не соскучимся. Вот это вот. Не соскучимся? Ошалело спросил Толм, обводя взглядом все трупы. Вы серьезно? Столько разумных погибло. Ну да, они погибли, согласился я. Но знаешь что, Толм, не трать энергию на возмущение. Ими делу не поможешь. А лучше возьми под контроль ситуацию, как магистры начни первичные, следственные действия.